Мы начинаем очередной урок ТЭС номер 17, страница ТЭТ ЗАЙН, 16-я, правая колонка, строчка 11-я. Здесь он дает, мы уже знаем, да, дает нам, как сказать, одну, в одной или в двух, трех строчках он дает, так сказать, как бы обзорно, что, о чем будет говориться в следующем параграфе. Вот. 11-я строчка. Биур альма шикатув шамру разаль лахен. Гухана вода вегия 12. Аль-Сахар Анышамот. Киман де Ахил де Лавдиле 13. Багит Лейстакуле в Апе 11. Биур Альма Шамрух Заль. Пояснение о том, что сказали мудрецы. Лахен, ухана вода, вегия, поэтому, они сказали, поэтому приготовлена работа и усилия, приложение усилий, вегия, 12. Альцхарен и шамот, по вознаграждению для душ, по вознаграждению душ, или для вознаграждения душ. Ки ман де ахил де лавдиле, и здесь он цитирует, они цитируют, они говорят, на, переходят на арамейский. Ки ман де ахил де лавдиле, ибо тот, кто ест то, что не его, де лав, что не диле его, то, что не его, дословно, Дертин багит, лейстакуле в апы, он боится, багит, боится лейстакуле смотреть в апы ему в лицо. То есть такой принцип есть, да, что если кто ест не свое, у него есть стыд. А? Стыд смотреть ему в глаза. И вот это вот они сказали мудрецы, что он боится смотреть ему в апы, ему в лицо стоит. А по-русски, наверное, в глаза стоит. А здесь в лицо на этом языке. 14. Буква ВАВ. Параграф ВАВ. Улагавин баэфэсма бамаком Кого зе 15. Црихим легархив гадварим. Смотри, что сам Иуда говорит. И чтобы логавхин бефесма, и чтобы что-либо понять, и что он говорит, хотя бы что-либо, бефесма, хотя бы чуть-чуть. Бефесма это значит чуть-чуть, если и чтобы понять хоть чуть-чуть. Бамаком гавога зе, в этом большом, высоком месте, что мы учим сейчас. 15. Црихим ле архив бадварим, необходимо распространяться в словах, более, так сказать, детально пояснить. Вообще нам надо иметь, когда мы занимаемся Арией или ТЭС, чтобы мы очень внутренне настроены были на то, что с одной стороны, как бы слева, мы хотим что-то понять, а с другой стороны мы ничего не понимаем. И как бы просто вкладываем себя к верхнему, в то, что он рассказывает нам, мы его мы впитываем в себя совершенно без того, что как я это понимаю, мое понимание этого, а просто впитать все, что он говорит, и потом он начинает работать у нас. И так ему такой настрой быть должен быть, что говорит, две человек идет всегда по двум, на, двух линиях, и двух, на двух ногах. Да? С левой ноги, левая, с левой линии надо стараться как будто бы хотеть что-то понять, а с другой надо полностью отдаться, и не, как будто я ничего не хочу понять, а просто понимать, а просто впитываю в то, что он говорит. Эти две крайности, надо, в духовном надо их совмещать. А совмещение их дает среднюю линию. 15 после точки. Венах кор бакотев 16. Коль зе амециют шелефанейну. Витахлита Аклалит 17. Ше клум еш лаха поэль бли тахлит. Ве алькен тахлит 18. Зо маги ашер лесибата гимци Едбарах, коль 19 гамицют, газо, шелефанейн, беоламот, гаильоним, 12, уваоламот, атахтоним, точка. 15 после точки. Винахкор, и давайте исследуем. И мы исследуем Бакотев 16 кользе в предельном полюсном, как сказать, в предельном значении. Кользе амициют шелефанейну 16. Весь тот, всю ту реальность, которая перед нами. В тахлитага клалит. Ее общие конечную цель. 17. Шеклум ешлаха поэль бли тахлит. Что ведь, что нет никакого деятеля, производящего действия, без цели. Ваимкен тахлит 18 зо маги. А если так, то эта цель, что же она, какова она? А шересибата, что по ее причине, гимци идбарах вывел благословенный в жизнь. Коль 19 гамициют, азо шелефанейну, все, всю реальность, которая, эту реальность, которая перед нами. Бауламот Айлюним в высших мирах 20, у Бауламота Тахтоним и в низших мирах. Точка. Амнам Кен Квар Гору 21 Лану Хазаль Бегарбе Микомот Шеколь гауламот 22 кулам ло неврау эла вишвиль Исраэль 23 гамыкаямим тора умитсвот вихуле визе мифурсам 20 после точки. Амнам, однако, кен Квар гору так уже учили 21 лан у нас. Хазаль, мудрецы. Багарбем и комод во множестве мест, во многих местах. Шеколь гауламод, что все миры, 22 кулам, все вместе. Лони врау не были созданы иначе, как Эла, иначе, кроме как Бишвиль Исраэль, кроме как для Израиля, 23. Хамыкаямим Тора умитсвот вихуле, исполняющих Тору и заповеди вихуле и так далее. Везе мефурсам, это всеобщеизвестно. Все в одном человеке, как мы знаем. Отдающий келим Израиль. 24. Эла царих лагавин базе бекушья шер хазаль. 25. Ше гикшу альзе им гакавана шель брият гауламот. 26. Ги вишвиль леганот Ленивраав, Имкен, Маги, Магая, 27 ло, Идбарах, Ливро Этуламазе, Хагашми, Хаакур, 28, Вагамале Исури, Увлизе, Вадай, Шагая Яхоль, 29 Леганот, Ленешамот, Кама Широце Хиве Яхоль, Велама 30 Геви, это Нешама Багуф, Акур Умезугам, Казе, точка. Эла царих лагавин зе. Но необходимо понять это. Бакушья шеля кадош баруху. В этом затруднении мудрецов. Не? Бакушья шель хазаль. В затруднении мудрецов. 25. Шегикшу альзе, что они выдвинули как бы затруднение, у них затруднение нашли в этом альзе на это. Выдвинули затруднение на это альзе. Сокращение. Имга кавана шель брията улам, является ли смысл сотворение миров, двадцать шесть ги бишвиль леганотла невраав, то есть он говорит, смысл сотворения миров, он ради того, чтобы насладить творение. Лучше сказать так. Является, я сказал сначала так, но не знаю. Им, как сказать, вопрос надо поставить. И является ли смыслом сотворения миров то, что они созданы ради наслаждения, чтобы насладить творение, его творение. Имкен, если так. Магая 27 Лоид Барах. Что же было у благословенного Ливро это Уламазе Гагашми? Что же он имел в себе, какая задумка была у благословенного? 27. Ливро это улама зега хагашми, чтобы создать этот наш мир, материальный мир, а акур замутненный, как сказать. 29. Вагамале ясурим и полный страданий. Увлизе, а без этого, и без этого, и кроме этого. Увлизе, и без этого. Вадай шагая яхоль 29 леганот ленешамот кама широце. А и без этого, он говорит, конечно же, 20, 28 после второй запятой, конечно же, что мог он 29, насладить леганот, ленешамот, души, камашероце, насколько он желает, кивояхоль, как будто бы, велама, как бы, мог бы насладиться, велама, 30 гэви, это нишама, багуфа, акур, умызугам, казе, и зачем же он привел душу, ввел душу в тело замутненное, как сказать, ну, можно сказать, неважно, замутненное, то есть грязное, как бы, замутненное умызугам и загрязненное, как это. 31. Ветируцо альзе деман де ахил де лав диле 32. Багит лейстакуле веапавы вехуле. Пируш де бахоль 33 матанат хинам немца фагам шель бушат по ним. Ухидей 34 лимноа меганешамот гапагам газе бара этолам гаулам газе 35 шиешна хан мецеют шель авода в немца у 30-36. Неганим латид ми йигия хапейгем кинотлим сахарам 37 мишалам. Хелев Егиям Веницуцим Веницулим Алидей Мипагам Шель Буша Адкам. Тридцать первое. Ветируцо альзе и объяснение этому. И он приводит арамейский изречение мудрецов. Деман де ахил де лав диле, что тот, кто ест не свое, то, что не свое, 32, багит листакулы бе апы вехулы, он боится смотреть ему, тому, кто ему дает, в лицо бе апы. Мы говорим глаза, говорят в лицо. Выхуло и так далее. Почему в лицо, а не в глаза? Имеет все смысл. Пируш. Пояснение. Шебахоль 33 матанат хинам. И смотри, что делается здесь. Видишь? Он подает нам какое объяснение, что в каждом получении подарка бесплатно немца, погам шель бушат по ним, находим дефект, порчу, стыда лица, то есть лицо как бы чувство ощущает стыд. Ухидей 34. Лимно, и чтобы предотвратить меганешамот абгам газе от душ эту порчу. Бараэт олам газе создал он этот мир. 35. Шиешнахан мецеют шеля вода, что здесь есть реальность работы. В немцау 36 неганим латид, И находим, что они, что наслаждаются в будущем латит, что наслаждаются, чтобы в будущем, от, чтобы в будущем иметь, как сказать, получить, чтобы, не, чтобы получить плод со своих рук. Плод своих рук. То есть наслаждаться работой своим. О, наслаждаться не плод, лучше сказать. Мегия капеем. От наслаждаться, наслаждаться работой своих рук. Так говорит он здесь. Усилием своих рук. То есть то, что свои руки приносит своей работой. Кинотлим с харам 37 мишелам, ибо берут, получают свои вознаграждения. Хелов егиям взамен усилий, своих усилий. Венецулим алидей, и они и как бы спасаются аедам посредством этого мипагам шельбуша бешельбуша. И этим самым они спасаются от порчи, или от, как сказать, от той порчи, которая есть порча от стыда. Адкан, до сих пор вот слова, как он говорит, адкан, до сих пор слова мудрецов. Понятно, да, что для этого он создал этот мир, чтобы таким образом здесь как бы стараниями, усилиями в духовной работе и в других сферах человек не получал, был как бы спасен от этого страшного ощущения, что он берет все это даром. Я еще читал в Зогаре еще такие вещи, поразительные вещи. Я читал, что, ну, так простенько расскажу, что человек должен бежать за равом, за своим учителем, тем, кто ему дает Тору. И он должен платить в то, что за него спросит. То, что тот спросит, он должен его платить. Потому что иначе никак не избавиться от злого начала, от воздействия злого начала. А откуда знаешь, откуда можно знать, что у тебя правильный учитель? Он тоже говорит об этом. Если видит, если видно, что учитель его преследует одну цель, что только занимается Торой, ничего другого. Все его дела направлены на одну точку, только преследовать цель Творца. И делами, и всем другим. У него можно учиться. Он не говорит, что смотри, ищи такого учителя, который уже исправленный, и что такое. Совершенно Зогар не говорит об этом. А он преследует эту цель. Он полностью погружен, он полностью отдается этой цели. Вот такого можешь учиться. И все надо, говорит, любую цену надо давать за это, потому что ты жизнь себе спасаешь этим. Да? А с другой стороны, что получается учитель, тот, который сам занимается Торой, Кабалой, профессионально и все. Что же он освобожден от своей, от того, что ему очень не надо никого искать, Так вот поразительно, что Зогар нам говорит. Зогар говорит нам, что а сам цадик, сам человек, который праведник, который действительный праведник, истинный, то есть праведник действительный, который стремится к действительным праведникам, чтобы стать. Он должен опять свое, он должен преследовать злодея, то есть преследовать имеется в виду, он должен искать злодеев, чтобы их дать им душу, нефеш. То есть он должен все делать, все возможное, чтобы, как бы сказать, злодею привести его к Творцу. И говорит, нет высшей награды, чем вот это, чтобы злодея, именно злодея, перевернуть его, дать ему нефеш. И он говорит, не больше, он говорит, только нефеш. Первое, самое меньшее, это нефеш. И говорит, нет большего, большей заслуги. Почему нет большей заслуги, Зогар говорит. Потому что этим самым тот цадик, который делает по отношению к этому человеку, не то, что он делает этому человеку, как в нашем мире, это все это по-детски все это объясняется. Делай для другого, дай жизнь ради другого. Так наивно, наивно все. А что он делает этим самым, что он приводит злодея, приводит его к душу, дает ему, то есть немножко ему приводит его на хороший путь, объясняет ему и так далее. А тем самым он побеждает, он делает так, этот цадик, что побеждает доброе начало над злым началом. То есть Творец побеждает тогда в нашем мире. То есть побеждает Творец над как бы в нашем мире, да, побеждает Творец над сатаной. 39. Эйзе яхас еш меаводат айн шана летаануг ницахи ואין לך מתנת חינם גדולה מזו. Сейчас посмотрим дальше. Я сейчас не могу это сразу перевести, как он, что он говорит. Можно попробовать, но посмотрим, что он, о чем он хочет говорить. Я не хочу заранее вылезать, он должен нам объяснить, в чем дело. Эйзе яхас еш, какое есть отношение? Меаводат айн шана. Что это значит? Мы увидим сейчас, я не знаю, что. Меаводат от работы 70 лет, 70 лет, не знаю почему. Летаанук нецахи к вечному, к работе 70 лет. Человек живет 70 лет, правильно? К работе 70 лет, что человек работает, очевидно, мы увидим. Не надо залезать. Будем слушать, что он нам говорит, все стараться, чтобы он, что-то добавим. Какое отношение, еще раз, какое отношение есть между работой 70 лет к вечному наслаждению. 40. Ве-эй лаха матанат хинам гдула мизу. И нет более подарка бесплатного, как бы сказать, бесплатного подарка большего, чем этот. Чем этот. 41. Зайн. Буква Зайн. Ведиврейхем зихронам левраха эйлу. Мукшим меод савив. 42. Савив. Матхила каше. Гарей. Икар Магаматейну, страница, левая колонка, первая строчка. утфилатейну ги ми оцер матанат хинам, ми оцер матанат хинам ханейну. Вамру зихрунам левраха, шо оцер матанат хинам. Мухангу три рак бишвиль ганешамот гайотер гдолот баулам. Точка. Внизу в правой колонке 41 строчка. Ведеврейгем зихронам левраха эйло. И эти слова мудрецов. Мокшим мы от савив савив. Они очень затрудненные вокруг и вокруг, со всех сторон. Матхила каше, сначала это тяжело понять, каше. Гарей и карма гаматейну, ведь суть нашей цели. Первая строчка левой колонки. Утфилатейну ги, и наших молитв. Ми оцер матанат хинам ханейну. От, так сказано, очевидно, где-то. Ми оцер матанат хинам. От сокровищницы подарков, бесплатных подарков мы ханейну, мы получаем. Мы, как сказать, мы... получаем, милостиво получаем. Понятно? То есть мы милостиво получаем при всех наших молитвах, все мы получаем из источника, из сокровищницы, бесплатных подарков мы милостиво получаем. Два. Вам, ру, зихронам левраха, и сказали мудрецы, что оцер матанат хинам, что сокровищница бесплатных подарков, мухангу она приготовлена, три, рак бишвиля нишамот гайотер гдолот баулам, только лишь для душ, которые наиболее большие в мире, на высочайших душ в мире. Больших стоит. Самых больших душ в мире. Четыре. Увоятеркаше. Поэтому тяжело нам это понять, так? Увоятеркаше. И картируцам. И еще более тяжело нам понять смысл их пояснений. Точка шетерцу, ашер пять, баматанат хинам, немца хисарон гадоль, дгайну бушат шесть, гапаним, а немца лехоль, мекабель матанат хинам, семь, ше лагашламазо, Гехин Идбарах эт Олам Газе, шееш бо восемь мециют, шель Йигия ваавода, кидей шеба Олам Аба, девять, Йитлу эт Схарам, халав Тирхатам, Ваигия капам. Очка еще далеко. Ветируцам. Тим веме от га, лама, зе дом, лама зе доме, эл 11 адам, га умер ла хаверо, авур, амей, авур, амей, рега эхад, катан. Авур, но еще раз, после запятой 11. Авуд, авуд. Ими рега эхад катан. Двенадцать. Утмурат зот этен лаха миколь тану гей гаулам. 13. Выше уж хьот ахамада бахоль ямей хаеха. Точка. Возвращаемся на наше место. То есть он, его удивляют, как бы он говорит, все эти вопросы мудрецов. Бесплатно мы говорим, что только великие могут получать из сокровищницы бесплатно. Остальные нет, остальные как бы имеют буша, имеют стыд здесь и так далее. Четыре. Шетируцо, что пояснение его, их. Шатирцу, хочу сказать, что их пояснение. Ашер 5 баматанат хинам, что в подарке, в получении подарка бесплатно. Немца хисаром гадоль. Находится большой недостаток. Дегайну, то есть бушат. Шесть, а по ним, то есть стыд лица. Человек значит, получает, краска на его лице появляется, краснота и так далее. Или наоборот, белый становится. То есть стыд лица, такое понятие есть. Бушата по ним. Шесть. А немца лехоль мекабель матанат хинам, которая находится у каждого, кто получает подарок бесплатно. Сим. Ше лашламазо, что ради того, чтобы это исправить и привести к совершенству, Ихин Идбарах эту ламазе приготовил благословенный этот мир. Ше ешбо, что есть в нем. Мециют шель егиява вода, что есть в нем реальность приложения усилий и работа. Кидей шебаулам габа, чтобы в будущем мире 9 етлу эцхарам получить вознаграждение. Халав, хелев, тирхатам, взамен всех этих тирхатам, усилий, другое слово на усилия, их приложение всех их усилий, вейгия, выигрят капам, и труд их рук, и труда их рук. 10. Ветироцам тимве меот, и их пояснения, они очень, как сказать, очень странные. А лемазе доме, на что это подобно? Ибо на что это подобно? Чему это подобно? С чем это можно сравнить? Эль-11. Адам с человеком. А умерла хаверо, который говорит своему другу. А вот ами, а вот ими. Работай со мной. Рега эхат. Один момент. 12. Катан. Один маленький момент. Со мной поработай у меня. Со мной. Утмурат зот этенлаха микольта нугей аулам. Ай, взамен этого. За это я дам тебе из всех наслаждений мира. И самое большое приятность я тебе дам. Миколь Баколь емей хаеха. Во все твои дни жизни. И еще это еще первое слово я не перевел, 13. Ушхиют ахамада. И, как сказать, приятное спокойствие, как бы, успокоение. И успокоение приятной, приятности. Бахоли мей хаеха, и во все дни твоей жизни. То есть за этот один момент, что ты работаешь со мной. Точка. 13. Шаэйн лаха 14 матанат хинам гдола мизо. Мишум шагасахар эйн ло 15 шум иштавут им гавода. Шагарей гавода и 16 баулам газе. Улам овер שאין לו ערך של כלום, 17, כלפי השכר והתענוג של העולם הנצחי, 18, שאיזה ערך יש לכמות העולם העובר נגד 19, כמות העולם הנצחי, точка. 13. Я попробую, как можно дословнее переводить его слова. Точка. Шеэйн лаха 14. Матанат хинам гдола мизо. Что нет более бесплатного подарка, большего бесплатного подарка, чем этот. Поняла? Что он ему сказал? Одно мгновение работай со мной, а остальное будешь наслаждаться, все у тебя будет спокойствие и отдых, и все, что ты захочешь. Что он говорит, что нет большего подарка, чем такой, чем этот. Мишум шаасахар эйнло 15 шум гайштавут им авода. Мишум из-за того, что шаасахар, из-за того, что вознаграждение эйнло 15 шум и штавут, нет у него никакого, никакого как сказать, никак нельзя ему сравниться, им гавода, с работой, с той работой, которую он ему сказал, одно мгновение работать, 15 после запятой. Шагарая вода, а вода и 16 по улам газе, ибо работа, она в нашем мире, видишь. Улам овер, мир приходящий, проходящий, хотел сказать, не приходящий, проходящий. Шеэйло эрех шельклум, что нет у него абсолютно никакой ценности. 17. Клапея сахар ватанук шелулама лицахи, по отношению, по сравнению с вознаграждением и наслаждением мира вечности, вечного. 18. Шеэйзе эрех еш, что какая же ценность есть, что какая ценность может быть лекамута улам гаувер, в количестве, в количественном отношении нашим мира приходящего. Количество мира приходящего по сравнению 19 кому-то уламаны цехи, по сравнению с количеством, будем говорить, с миром вечности. Точка. То есть в сравнении, он сравнивал, какое может сравнение быть в количественном отношении, да? В количественном отношении даже. В количественном отношении. Между, то есть количественном отношении между нашим миром и миром будущим. То, что он на вознаграждение. 19. В эйн царих ломар бе и хута и гия. 20 шеэйн ба эрех шель клум клапей эйхут асахар. 21 ухмоша кадмоша амру заль атид хакадош боругу леганхиль лехоль цадик. 22 вы цадик. Шин Юд Оламот. Вихули. Ве Эйн Ломар. Ше Мікцат. 23 Гасахар. Нотен Аш Шемит Барах. Хелев Матаратам. Хелев Тирхатам. Ваша Ар. 24 Баматанат Хинам Ше им кен Маго Илу Хахамим. 25 Бетикунатам Шегарениша Арапагам Шель Бушата Паним. 26 Башаар Хаматана Элаша Эйн Диврейхем Эйлу. 27 Муваним Кипшутам Эла Ешкан Кавана Амука. Очень тонкие вещи. Где мы остановились? Мы остановились здесь. 2.19. То есть он сказал нам про количественные отношения. Разве можно сравнить в количественном отношении мир проходящий с миром вечности? 19. В эйн царих ломар, это сокращение, которое означает и что же уже говорить про, да? Что же уже говорить про ба ихут хаигия Что же уже говорить про качество усилия? Шеэйба эрах шельклум. В качественном отношении. Что же уже говорить про в качественном отношении о усилии в нашем мире? Не он говорит в нашем мире, но он говорит, Шеэйба эрах шельклум, что этого вообще нет никакой ценности в этом. Клапей эйхут асахар по сравнению с качественным отношением, по сравнению с вознаграждением. Да, то есть, да, то усилие, которое здесь прилагается, ничтожное в нашем мире, по сравнению с тем вознаграждением. 21. Ухмоша амру зихрунали враха. И как сказали мудрецы, Атида кадош поругу леганхил лехоль цадик ве цадик шин юд оламот. В будущем святой благословен он даст наследие каждому цадику, даст наследие шин юд, это 310 миров. Не случайно, что 310 миров. Он нам объяснит. Так. 310 миров. Почему 310? Кетер это будет 320. Кетер будет 620. Кетер, если возьмешь гематрия кетер, это 620. А здесь 310. То есть, то, что кетер берет, он берет 620, как бы его сила. А тот свет, который проходит дальше до хохма, то есть ариханпин, будем говорить, да? Что ариханпин уже получает, как бы сказать, он разделяется, получает 310. Я так сказал просто, то есть получается. А в будущем мире тоже они поднимутся туда и будут на этом уровне, будут ощущать эти миры, то есть миры будет означает 310 миров означает, конечно, 310 ступеней поднятие в свет, в свете. Выхулы и так далее. В эйн ломар, и чего ж тут уже говорить, нечего уже здесь говорить. Что же уже говорить про Шамикцат 23 Асахар, но Тена Шемит Барах, что часть от вознаграждения святой благословен он дает Хелов Тирхатам, он дает взамен их тяжелой работы, как бы в нашем мире. Да? Говорит, часть от того, что часть вознаграждения он дает как бы взамен той работы, которую они проводили в этом мире. Ваша ар, а остальное, смотри, что он говорит, 24, баматанатхинам, а остальное в подарки, бесплатно подарки. А говорят мудрецы тоже, что он говорит, как остальное он дает им как бы подарок. То есть часть, которую они заработали за это, да, понятно, он дает им вознаграждение. То, что они заработали, что это. А остальное, он говорит, они получают, как бы, получают подарки. Подарок. Ше им кен, что если так, смотри, что он говорит. Что если так. Маго или хахамим, что же тогда, какая же польза тогда хахамим батиканатам, какая же польза тогда мудрецам в их исправлениях. Да? Шегарей 25, Шегарей Нишаара, Бгам Шельбушата по ним. Смотришь, он говорит, что ведь остается тогда порча от стыда лица. Понятно, да? Баша Араматана в остальной части подарка. Элаше Энди Врейген, видишь, он что он объяснил? Он сказал, вопрос поставил, что они говорят, хорошо, часть он, часть, да, часть своей работы, то, что они заработали в этом мире, да, своим трудом, по работе Тора, Тора и заповедей, борьба с, как сказать, работа со злым началом, за это они получат вознаграждение, которое он за это заработал, он получает как, да? Ему не надо за это, сказать, стыд испытывать. А остальное, они говорят, что он получает, как бы сказать, подарок. Он говорит, что же тогда поможет тогда этому, этим всем этим исправлениям, этих мудрецов, которые тогда попадут туда, что тогда получается шагарей не шагара пагам, остается тогда все, остается тогда порча от бушата по ним, от, да, от стыда лица, да, хотя бы на 1%, все равно есть какая-то порча, есть недостача. Поэтому вопрос такой, как бы сказать, поставил. А теперь он объясняет, смотри. 26 после запятой. Эла ше эйн диврейгем эйлу мувань эйлу 27 муваним кипшутам. Эла ешкан кавана мука. Видишь, он говорит. Но он отвечает нам. Эла ше эйн диврейгем, но что их слова мудрецов, они не должны, они не понимаются, их не надо понимать в простом значении. Видишь? Эла ешкан кавана амука. Но здесь есть очень глубокая кавана, очень глубокая, глубокий смысл. А дальше глубокий смысл. В следующий раз мы пойдем дальше. Потому что сейчас опять начинается следующий раздел, как бы следующее пояснение. Это мы дальше пойдем. Мы остановились на строчке 28. Будем ее рассматривать в следующий раз.